Глава 49. Когда мы подъехали к таверне, Эджертон обнял меня. Первый раз в жизни мне захотелось плакать. По-настоящему, по-женски. Через минуту он отпрянул от меня и посмотрел в глаза. «Не нужно расстраиваться, Пенни. Я обещаю, что все будет хорошо, слышишь?» «Да, это всего лишь минутная слабость». Я взяла себя в руки и улыбнулась ему. «Но одна проблема все-таки есть». «Какая?» — нахмурился генерал. «Я завтра выхожу замуж, а свадебного платья у меня нет». Я развела руками. «И даже самая опытная и быстрая портниха не сошьет его за ночь». «Господи, радость моя, это такая мелочь!» — засмеялся герцог. «Ты хороша в любом наряде. Если хочешь, я пошлю человека к матушке». «Нет!» — воскликнула я, не дав ему договорить. «Это действительно мелочь». Эджертон продолжал смеяться. Генерал отправился в гарнизон, а я пошла делиться новостью со своими домочадцами. Таверна еще была закрыта, и все сидели под навесом, попивая чай. Среди остальных домочадцев расположился Дон Ивен. Я сразу поняла, что он пришел с какими-то новостями и дожидается меня. «Пенни, наконец-то!» Дейзи первая увидела меня. «К нам заглянул полковник Пратчетт и предупредил, что вы с его светлостью попали в бурю, но за вами послали экипаж». Холли бросилась ко мне, и я присела, чтобы обнять ее. Было приятно от того, что девочка испытывает искреннюю радость при виде меня. «Да, наша карета сломалась, и нам пришлось переждать грозу в лесной сторожке». Я глубоко вздохнула и добавила. «Завтра состоится наше с герцогом венчание, а ночью он отбывает в Паланцию». «Как завтра?» — выдохнул старый Гудвин. «Но почему?» «Так распорядился король». Я улыбнулась друзьям. «Что ж, нам остается только смириться и хорошо отпраздновать. Ведь так?» «Бедная моя девочка», — прошептала повариха. «Все напасти на тебя». «Генерал хороший человек», — мягко сказала я. «Мы все ошибались на его счет. Это я вам точно говорю». «Что-то случилось в сторожке?» — хитро усмехнулся Гудвин. «А, Пенни?» «Ого-го! Да наша птичка стала петь по-другому!» Поддержал старик Арон. «И я зуб даю, что песня-то любовная!» Я смущенно вспыхнула. «Так, сегодня таверна закрыта», — вдруг заявила Дейзи. «Мы едем в деревню за свадебным нарядом». «Но где мы в деревне найдем свадебный наряд?» — удивилась я. «Моя давняя подруга одевает к венчанию всех деревенских девушек. Нельзя невесте в первый раз выходить замуж в обычной одежде. Пусть твое платье будет простым, но именно оно станет твоим венчальным нарядом, который ты сохранишь вместе с памятью об этом дне». Повариха смахнула слезу. «Думаю, у Лолы найдется что-нибудь для тебя». Я была абсолютно не против. Дейзи говорила разумные вещи. «Подумаешь, ну не будет у меня россыпи жемчугов и золотой вышивки. Этот наряд все равно будет для меня самым дорогим». «Я буду разбрасывать лепестки цветов», — радостно воскликнула Холли. После чего взглянула на меня умоляющим взглядом, вопрошая. «Можно будет поднести кольца на бархатной подушечке? Пенни, ну пожалуйста!» «Конечно, можно!» Я подняла девочку и закружила. «Поедем в деревню и для тебя тоже присмотрим платье». Дейзи увела Холли собираться, а ко мне подошел охотник. «Пойдем-ка поговорим, леди». Мы устроились за солдатским столом, и Дон Ивен шепотом сообщил. «Пенни, дочка, я принес новость. Адам уезжает завтра ночью. Я подслушал его разговор с одним из разбойников. У Норфолка какие-то дела в городе. Возможно, он едет на встречу с принцессой Патрицией. Ты еще не передумала лезть в логово бандитов?» «Нет. Когда мы можем отправиться туда?» Я не собиралась отказываться от мести. Если кто-то решил затеять со мной подлую игру, то пусть знает, что я могу ответить на все маневры своей стратегией. «После полуночи. Я приду за тобой, леди», — тихо сказал охотник. — «Не бойся ничего. Никто не причинит тебе зла, пока я рядом». Дон Ивен ушел, а я со спокойной душой отправилась в деревню в компании Дейзи и Холли. Этот день был только моим. Деревенская портниха жила рядом с торговой площадью. Ее дом являлся и мастерской, и магазином. Бедная женщина не могла поверить, что ее услугами захотела воспользоваться настоящая леди. Она провела нас в мастерскую, где у большого окна стоял стол, а у стен возвышались стеллажи с тканями и фурнитурой. «Сшить свадебный наряд за сутки невозможно», — сразу заявила она, осматривая меня наметанным взглядом. Но у меня есть один вариант. Платье с витрины. Вы видели его?» Я отрицательно покачала головой. Даже внимания не обратила, поглощенная своими мыслями. «Вообще-то платье не продается, но для вас я сделаю исключение. Сейчас я принесу его, а вы пока пейте чай». Портниха вышла, и Дейзи подмигнула мне. «Все будет хорошо». Лола вернулась, осторожно неся платье на вытянутых руках. «Раздевайтесь, леди, начнем примерку». Я зашла за ширму, и портниха засуетилась вокруг меня. Она что-то подкалывала булавками, что-то распускала маленькими ножничками, напевая под нос какую-то веселую песенку. «Прошу к зеркалу, леди». Лола подвела меня к овальному напольному зеркалу, и я с восхищением посмотрела на свое отражение. Скромное платье нежного оттенка слоновой кости мягкими складками не спадало до пола. Неглубокий квадратный вырез украшала изящная кружевная отделка. Слегка расширяющиеся ниже локтей рукава были расшиты крошечными цветочными узорами, а талию выделял выбитый корсаж. Ничего лучшего нельзя было и представить. Лола достала с полки коробку, извлекла из нее нежный венок из белых цветов и надела его мне на голову. «Идеально», — прошептала Дейзи, прижав руки к груди. «Это просто чудо какое-то! Если вам нравится, леди, до утра я подгоню платье по вашей фигуре». Лола замолчала, глядя на меня в ожидании. «Да, мне все нравится», — я кивнула на Холли. «А для девочки у вас что-нибудь найдется? «Детская одежда у меня вдоволь». Портниха взяла малышку за руку и повела в подсобку. «Маленькая леди может сама выбрать». Патриция немного волновалась, но это было приятное волнение. Немного трудностей сделают достижение цели более желанным. Она стояла в ночном саду, накинув на голову капюшон, и вглядывалась в темноту нетерпеливым взглядом. Когда на дорожке появился темный силуэт, она облегченно выдохнула. «Ваше сиятельство, вы задержались!» Недовольно прошептала она, когда к ней подошел невысокий мужчина, тоже закутанный в длинный плащ. «Король написал послание сюзерену Паланции?» «Да, он передаст его завтра генералу Эджертону», — тихо ответил он. «Что нужно сделать, принцесса?» «Поменять письмо Вильгельма вот на это». Патриция протянула мужчине конверт. «Граф, как личный секретарь короля, вы это сделаете с легкостью. Здесь уже стоит королевская печать». «Я все сделаю, ваше высочество», — он низко поклонился. «Но и вы не забывайте о своем обещании». «Вы получите должность министра, граф», — процедила принцесса. «Не стоит мне постоянно напоминать об этом». «Как скажете, ваше высочество». Мужчина снова поклонился и бесшумно удалился. Вскоре его поглотила темнота. Патриция присела на скамью и улыбнулась. «Итак, вместо заключения мира с Паланцией...» Генерал отвезет объявление войны. А по закону Паланции вестника войны всегда казнят. Эджертон отправится к праотцам. Сюда направятся вражеские войска, и в начавшемся хаосе Норфолк захватит власть. Ну не чудесный ли план?